Не знал, что бывает такое. В письме была приписка. П.С. Лариса шлет тебе привет. Прощаясь со мной навсегда, она сказала, что резко изменила свою жизнь после встречи с Марфой Петровой. По ее словам, это ты, прослушав ее пение, признала в ней настоящую певицу, человека искусства. Когда Лариса узнала, что я хочу на тебе жениться, она долго молчала, потом сказала: «Жаль мне ее. По-моему, ты не можешь дать счастье женщине. У тебя всегда на первом месте будет наука, исследование, экспедиции. Не позавидуешь ей. Марфа будет терпеть молча, а это всегда тяжелее. Но за Юрку я теперь спокойна». Я задумалась о Ларисе. Как мало иногда человеку надо, только чтоб кто-то признал в нем его личность. Интересно, почему ни Иннокентий, ни его родные не увидели в Ларисе того, что бросалось в глаза, лучшего в ней? Поздний вечер. Дядя, находившись по горам, в ботанических сборах ему обычно помогает Костик, давно спит. А вот Костика не уложишь. Сидит со всеми на палубе, где каждый вечер собираются вокруг Сережи с его гитарой и поют или танцуют. Сейчас они вокруг вовсю твистуют. А я пошла в радиорубку. Мое дежурство, ничего не поделаешь. А необитаемых островов нынче не бывает. Я хочу сказать, что в век радио никакие робинзонады невозможны. Эфир заполнен голосами. Я надеваю наушники, и мир подступает ко мне вплотную. Какой уж тут необитаемый остров, когда мы работаем на всю планету. Метеорологические сводки станции МУН имеют исключительное значение для синоптической службы, так как наша станция расположена на основном пути циклонов. Принимаю очередную радиограмму. Начальнику станции МУН Барабашу. Полученные от вас сводки были особенно важны в прошедшие несколько дней. Мы благодарим вас за отличное сотрудничество. Бюро погоды, Вашингтон. Благодарственные телеграммы идут со всех материков. И, конечно, с Владивостока, Петропавловска и отдельных судов, советских и иностранных, которые благодаря нам ушли с дороги тайфунов. А вот радист Дельфина. У него особый почерк. Быстрая, легкая, красивая работа электронного ключа. Тоже выученик Козырева. Прием, передача, прием. По привычке мы немножко разговариваем, обмениваемся новостями. Затем принимаю ежедневную радиограмму от Иннокентия. Получила ли Костика? Тутава еле добился разрешения отправки мальчугана на остров. В отпуск явимся с Юркой на весь август. С нетерпением жду встречи. Целую, люблю, жду. Твой навсегда Иннокентий. Посылаю ответную радиограмму. До чего богат и одновременно лаконичен язык радио. В 3-5 букв можно вложить смысл целой длинной фразы. Передача в 3 мировых гидрометеорологических центра. Москва, Вашингтон, Мельбурн. Взглянула на часы и слушаю частоту 500 кГц, волну аварийных вызовов, где могут прозвучать сигналы бедствия. Одновременно со мной ее слушают судовые радиостанции всего мира. Предупреждение службы цунами об опасности. Внимание! Внимание! Ждите цунами. Оно проходит. Высота волн 20-25 метров. Цунами идет на остров. Включаю приемник и трижды предупреждаю по радио своих. Хорошо, что Костик не спит. Забегаю к дяде, бужу его. Он быстро надевает костюм, хватает шляпу, пальто, приготовленный на такой случай саквояж. Я тоже захватываю из своей каюты чемоданчик. В коридоре хлопают двери. Мы уже репетировали не раз. 3 минуты на сборы.